Она окинула его презрительным взглядом. «Уж не тебя ли? Меня или другого? Не в этом дело. Я не ищусь на наследство. Меня ждут дела поважнее. Да и тебя тоже. Не трать время на пустяки». «Скотина!» — бросила она и, отстранившись от него, поднялась. Он остался сидеть у стола. «Тебе это не по нутру. Ничего не попишешь. Я говорю то, что есть». Всем твоим личным историям грош цена по сравнению с великой историей, которую нам предстоит написать. Если брюхо подвело от голода, его надо насытить. Пусть перестанет урчать. Брюхо — это только брюхо. А нам надо удовлетворить все потребности людей. И не одни лишь плотские. Миллионы существ изголодались не только по хлебу и любви, но и по свету и свободе. Уже стоя в дверях, она сказала, «И вы смеете говорить о свободе?» И прежде чем дверь затворилась, услышала, «Да, смеем. Мы-то как раз и смеем. А те, кто не способен до нее добраться сам, мы втаскиваем силой. И тебя втащим». Она хлопнула дверью. «Никогда». В тот же вечер она поспорила с Марком, который доказывал, что всякое насилие над душой другого человека — это преступление. Он только что открыл для себя учение Ганди о непротивлении. Более проницательная в своем критическом отношении к мыслителю, чем Марк в своем преклонении перед ним, Ася спросила, «Неужели ты не понимаешь, что это тоже насилие, только наизнанку?» Он стоял на своем, она на своем. «Все насилие, — утверждала она, — даже любовь, особенно любовь. Она делает человека рабом, заставляет изменить своей природе, она принижает». «Если ты так на это смотришь, — сказал задетый за живой Марк, — освободись!» «Спасибо за разрешение!» — с горькой усмешкой ответила Ася. Работы в торгпредстве Ася не бросила, но поклялась не вступать больше в разговоры с грубияном Джана Лидзе. Он был в отъезде, а когда недели две спустя появился опять, то не обратил на нее никакого внимания. Ася внутренне досадовала. В его отсутствие она навела о нем справки. Его особо привлекало внимание не одной Аси. Им восхищались его, боялись, говорили о нем с неприязнью и почтением.